Глава пятая. Я есть. Вопрос. Правда ли, что, чтобы испытать состояние «я есть», не нужно ничего делать? Не прилагать усилий, не выполнять какие-либо практики, не даже пытаться отключить мысли? Ответ ли? В целом, да. Сейчас оглянитесь. Все, что вы видите, что ощущаете, что представляете, все это ваше ощущение «я есть». Но оно искажено, если вы не испытываете восторг от этого ощущения. Сама разница между восторгом и теми эмоциями, что вы пользуетесь, это разница между чистым «я есть» и ощущением, исходящим от эго-фильтра. Скажем, вот ползет муха по стене. Нет восторга? Значит, вы на нее смотрите через призму эго. И вот вы знаете, что есть фильтр, и есть прямо сейчас состояние «я есть». Оно ведь не убегало от вас, не так ли? Просто эго включило свои настройки, убеждения и приглушило ощущения. Какими усилиями вы удалите фильтр эго? Перестанете думать о мухе? Приложите силу к тому, чтобы вызвать нужные эмоции? Только само ощущение «я есть» может дать вам те чувства и эмоции о мухе, которые присущи «я есть». Эго-фильтр снимается за счет смещения фокуса внимания к себе, к тому, кто ощущает и свое тело, и путешествие мухи по стене. Это значит просто быть тем, кто ощущает, ничего не накладывая поверх этого бытия. И теперь внимание. Быть собой нельзя насильно. Нельзя применить практику, чтобы быть собой. Нельзя отключить мысли, чтобы быть собой. Ведь вы и так «я есть». Это встроенная опция, а не приобретенная практиками или заслуженная хорошими делами. Поэтому ответ на ваш вопрос – да. Остается лишь отделить себя от эго-фильтра. А вот для этого иногда полезны некоторые практики. Вопрос. Что видит душа «я есть», если глаз у нее нет? Ответ ли? Что такое глаза зрения? Это способ воспринимать очень-очень-очень узкий диапазон вибраций, переводя это в форму. Если проще – это как видеокарта в компьютере, обрабатывающая часть информации в цветовой образ. В этом контексте «я есть» использует широкий диапазон зрения, видя сразу весь код вибраций. А ваши глаза – это способ для «я есть» посмотреть на части кода, сфокусироваться на мелкой детали за счет внимания к ней вас как личности. Таким образом, зрение и глаза нужны вам, чтобы сопоставлять, например, вид яблока с его другими свойствами в одной общей реальности сада. При этом ваша душа, «я есть», наблюдает и сад, и яблоко, и то, чем заняты корни деревьев. Все это наблюдается без личного отношения к этим процессам. Вопрос. Как понять, ответ на вопрос, был ли он от «я есть» или от эго, ума? Ответ ли? Ответ существует мгновенно. Если вы мгновенно приняли, вы получили его от «я есть». Каждая секунда размышления над ответом – это пошаговое вмешательство ума, искажение ответа. Вопрос без слов и мгновенный ответ без слов – это прямой контакт. Это не тема скорости или подбора языковых форм. Это тема объемного восприятия реальности. И когда объем ума не смог принять объем ответа, тогда вы можете обнаружить, что сами текущие обстоятельства вам отвечают. То есть вы всегда получаете ответ. Даже когда вы не сообразили, что спросили, все равно ответ приходит. Сам факт осознания того, что вы находитесь в состоянии вопрошения, дает вам возможность принимать ответ. Точнее, расшифровывать его из тех посланий, которые вы принимаете. И далее вот что полезно знать. Ответ от вашего «я есть» приходит в соответствии с вашей стадией восприятия. Иными словами, вам не посылается слишком сложный ответ в тот момент, когда вы туповаты. В таких случаях вам присылают туповатый ответ. Иногда это выглядит как просто надпись на заборе. Можете не сомневаться, в такой момент это вам написали именно то, что вам нужно увидеть. Когда вы задаете сложный вопрос и ждете изысканного ответа, вот тогда позаботьтесь о том, чтобы быть на высокой частоте. И где-то там, в облаках вашего воображения и фантазийных образов, возможно, вы уловите нечто особенное, что невозможно передать словами. Здесь также стоит осознать то, что ум не умеет выдумывать ответы. выдумывать образы и создавать фантазии. Ум дает лишь трактовки увиденному. Вопрос. Какая самая простая и действенная техника входа в состояние «я есть»? Как войти в контакт с собой? Ответ Ли. Активизировать все пять чувств в состоянии максимального удовольствия одновременно. Нравится, что я вижу, вдыхаю, слушаю. Удовольствие от процесса усиливает сам процесс со стороны «я есть». Нечто вроде встречного притяжения. Когда внимание распределено на эти ощущения, мысль останавливается. Вы есть, вы в контакте с источником. Итак, два условия. Включаем все чувства и удовольствие от того, что вы это делаете. Вот почему на природе может спонтанно накрыть блаженство. Вы в контакте с «я есть», наблюдая момент красоты, растворяясь в потоке ощущений. И, разумеется, есть обратная техника – отключить все пять чувств ощущений, то есть используется полная темнота, отсутствие звука, запаха, вкуса, осязание тела на нуле. Существуют даже камеры для сенсорной депривации. Испытайте их при возможности. В этом случае вы автоматически остаетесь с тем, что есть, без внешних раздражителей. Ум теряется и перестает создавать мышление, наступает транс. Но учтите, что в этой практике с вами останется та частота, с которой вы в нее вошли. То есть в случае страха или сомнения вы ощутите свое эго как некий сторонний объект от того, чем вы есть. Чаще всего люди в камере для сенсорной депривации не смещаются в сторону «я есть», оставаясь на чистоте эго. Поэтому в их памяти остается тьма транса или странные галлюцинации. Ведь память — это восприятие эго о том, каким оно, эго, было в другом времени. Если контакт с «я есть» не допускается, эго фиксирует собственную темноту или пляски картинок. Таким образом, выбирая отключение всех ощущений, используйте притяжение от «я есть», так же, как в случае включения всех ощущений, описанном выше. Вопрос. Кто управляет вниманием? Мозг, ум или «я есть»? Ответ Ли. Никто. Это автоматический процесс, включающийся в точке определения себя сейчас. Как это происходит, можно осознать через дзен. Внешние объяснения ничего не прояснят. В лучшем случае вы можете подобраться к ответу «что есть ум, мозг и я есть». Дальше придется это объединить в осознанном наблюдении себя. Вопрос. Одно «я есть» отличается от другого «я есть» так же, как одна личность от другой? В чем проявляется уникальность разных «я есть»? Ответ Ли. Чтобы осознать эту тему, стоит посмотреть на само понятие отличия. Начнем с того, что есть бытие, которое едино. То есть одно. Не в смысле одно на всех, а в смысле вообще одно. Иначе никак не получить понятие «есть» для существующего. Это «есть» прямо указывает на наличие всего, что существует. Ему некуда исчезнуть, поскольку оно есть. Чтобы исчезать, нужно какое-то место, которого нет. С точки зрения физики можно сказать, что все существующее непрерывно трансформируется, но по закону сохранения энергии не может браться из ничего или исчезать никуда. Все есть — это даже науке понятно. Итак, некое «все» мы описываем как изначальное единое «все». Не добавить, не отнять, не разделить, не умножить. Когда мы к «есть» добавляем понятие «я», мы автоматически предполагаем некую точку зрения о себе. Выходит так, что «я есть» — это некая часть от «мы есть», иначе в слове «я» нет вообще смысла. Подобное «я» возникает вообще из любой точки «есть», коих может быть бесконечно, учитывая, что эти точки можно хоть по времени расставить, хоть по пространству, хоть по сотням и сотням других видов измерений. Однако, как только вы приблизились к своему ощущению «я есть», в котором ваше «есть» осознается как часть «есть», вы буквально узнали себя во всех других. И тут с вами случается божественный парадокс. Вы точно знаете, что вы один уникальный «есть» внутри одного «есть» для всех. Нечто вроде «только один», но много вариантов одного. Когда это осознание вас постигло, вы перестаете искать отличия, вы сфокусированы на единстве. Тому, кто знает, что он уникален в своей сути, не нужно доказательство своей уникальности. Это примерно о том, что когда вам холодно или еда соленая, вам не нужны доказательства холода или солености еды. Вы это ощущаете. Доказательства, признаки, логика, характеристики, отличия интересуют личность, эго. В общих чертах это происходит потому, что личность, эго, не ощущает единства, не ощущает «я есть». Для него личности все это исключительно умствование, логические концепции. Так вот, ответом на ваш вопрос является следующая формулировка. «Всякое отличие порождено представлением о том, как что-то может не быть чем-то». И вот вам простой пример того, как вы мгновенно можете не быть собой. Фраза «ты, я плохой человек». Стоит вам это услышать, произнести, как ваш ум создаст множественные концепции о том, как и почему можно быть хорошим или плохим. Само это разделение – это бесконечная трещина, по линии образования которой создаются разные варианты личности. Причем один и тот же человек может по сотни раз на день менять свои грани, включая собственные определения себя в прошлом и будущем времени. Это и создает реальные отличия, которых на самом деле вовсе и нет. Вопрос. Если я — это все, я — центр, не будет ли это попахивать нарциссизмом с эгоистическими наклонностями? Ответ ли? Это вы еще мягко сформулировали. Некоторые сразу дьявола в «я есть» углядывают. Мол, если «я» и есть Бог, значит, речь о вседозволенности зла. Но разве узнав, что ваша правая рука принадлежит вам, вы начнете ее дубасить палкой, добывать из нее пользу для левой руки? Нет, осознание «я есть центр» дается именно как «все это мои части», а вовсе не «я центр», а «все остальное не я». Это строго обратное тому, что считают эгоизмом. Сам эгоизм построен как раз за счет предпосылки «это чужие, это не я». Рано или поздно любая религия в 3D-мире скатывается из любви в основе «мы одно» к разделению «они зло, они против нас, они неверны». А потом вообще начинается соревнование в том, кто имеет больше любви и кого нужно зашибить, чтобы проявить свою любовь. Ваше «я» есть все — это ваш вид из окна, ваш разговор с человеком, вами посаженное дерево, вами сделанные подарки для многих вас, а не для других не вас. И да, любовь теперь не соревнование. Это выражение вас к вам. Вопрос. «Я есмь» равно «я Бог»? Ответ ли? Это просто 4 слова. И 2 знака возле них. «Я есть» само даст вам ответ. И когда вы его получите, вы не впихнете его в простые символы.